Мысленно Джек прикинул, сколько долларов уложится в эти 20%. Понял, что миллионы, и расстроился. Эти огромные деньги наверняка будут выкачены из фондов здравоохранения, но, не желая портить вечер, он ничего не сказал Терезе о своих мыслях, а просто поздравил ее с успехом. «Спасибо», — поблагодарила Тереза. «Нельзя сказать, что ты провела неудачный день», — заметил по этому поводу Джек. «То, что клиенту нравится концепция, это даже не полдела, это только самое начало», — возразила Тереза. «Теперь надо думать о предварительном показе и конкретном содержании рекламы. Ты не представляешь себе, сколько мороки с созданием 30-секундного рекламного ролика». Тереза отхлебнула вино из бокала, поставила его на стол и снова посмотрела на часы. «Тереза!» — с притворным гневом прикрикнул на нее Джек. «Опять?» «А ты прав». Тереза сокрушенно хлопнула себя ладонью по лбу. «Ну, что я могу с собой поделать? Видимо, я безнадежный трудоголик. Признаю и каюсь». «Ну, погоди, я придумала, что делать. Я вообще сниму эти проклятые часы». С этими словами Тереза расстегнула браслет и спрятала часики в сумочку. «Ну как?» — задорно спросила она. «Так лучше», — рассмеялся Джек. «Вся беда в том, что этот прохвост считает себя то ли суперменом, то ли вообще неизвестно кем», — говорил Твин. «Наверное, он говорит, те братья сами не знают, что делают. Меня это просто выводит из себя». «И знаешь, что я тебе на это скажу?» «Но почему тебе самому не сделать это?» — плачущим голосом спросил Фил. «Почему я?» На лбу Фила выступили мелкие бисеринки холодного пота. Твин облокотился на руль своего Кадиллака и повернул голову, чтобы лучше видеть своего напарника в полутьме салона. Проезжавшие машины отбрасывали свет фар на помертвевшее лицо Фила. «Угомонись и успокойся», — заговорил Твин. «Ты же понимаешь, что мне нельзя в это впутываться. Док меня запомнил, сразу узнает и испортит все дело. А здесь очень важен элемент неожиданности». «Но я тоже был вместе с тобой в квартире Дока», — жалобно возразил Фил. «Но этот сукин сын тебе в глаза не заглядывал», — ответил Твин. «И не ты ему врезал. Он тебя не запомнил, поверь мне». «Но почему именно я?» — продолжал скулить Фил. «Би-Джей очень хочет это сделать сам, особенно после прокола в магазине. Он хочет использовать другой шанс». «После прокола в аптеке док может узнать Би-Джея», — отрезал Твин. «Кроме того, это прекрасная возможность для тебя. Многие братья недовольны, что ты ничего не делаешь сам и занимаешь слишком высокое положение в группировке. Поверь мне, я знаю, что говорю». «Но я совсем не умею этого», — жалобно протянул Фил. «Я никогда ни в кого не стрелял». «Чепуха все это», — отмахнулся Твин. «Убить человека очень легко, раз и готово. Ты просто скис, потому что очень уж зажат». «Да, я очень зажат», — признался Фил. «Ну так расслабься», — посоветовал Твин. «Все, что тебе надо сделать, это войти в ресторан и ничего никому не говорить. Держи пистолет в кармане и не вытаскивай его до тех пор, пока не окажешься лицом к лицу с доком. Потом достанешь пушку и бах! А затем разворачивай свою черную задницу и спокойно выходи на улицу. Только нас потом и видели. Понял, как это просто?» «А если док побежит?» — спросил Фил. «Да не побежит, будь спокоен. Он будет настолько ошарашен, что не двинется с места. Да он и пальцем не успеет пошевелить. Если бы этот прохвост ожидал нападения, тогда другое дело. Но смерть явится ему неожиданно. В таком положении никто не убегает, это точно. Я много раз сам видел. Но я все равно нервничаю», — признался Фил. «Конечно, ты немножко нервничаешь. Это нормально», — заметил Твин. «Дай-ка я на тебя посмотрю». Он повернулся к Филу и внимательно вгляделся в него. — Как твой галстук? Фил пощупал узел. — Кажется, в порядке. — Ты здорово выглядишь, — похвалил его Твин. — Словно в церковь собрался. Смотришься, как банкир или адвокат. Он добродушно похлопал Фила по спине. Тот внутренне содрогнулся. Ему была ненавистна сама мысль о том, что предстояло сделать. Да и стоило ли? Но, надо признаться, выбора у него нет. Это все равно, как начать кататься по холмам на роликах. Рано или поздно придется съезжать с крутой горки. «Ну ладно, настало время разделаться с этим парнем», — произнес Твин. Он последний раз хлопнул Фила по спине и раскрыл дверцу у пассажирского сиденья. Фил выставил наружу ставшие резиновыми ноги. «Фил!» — крикнул из машины Твин. Убийца-новичок наклонился и заглянул в машину. «Запомни!» — напутствовал Фила Твин. «Через 30 секунд после того, как ты войдешь в ресторан, я подъеду к входу. Сделаешь дело, скоренько выходишь и сразу в машину. Понял?» «Кажется, да», — ответил Фил. Выпрямившись, он зашагал к ресторану. При каждом движении по правому бедру его бил лежавший в кармане тяжелый пистолет. Когда Джек впервые увидел Терезу, он решил, что она настолько зациклена на работе, что совершенно не способна к милой светской болтовне. Но он ошибся, это надо было признать. Когда он начал поддразнивать ее за поглощенность работой, она ответила ему в том же духе, превзойдя в остроумии. Короче, когда они потягивали по второму бокалу вина, оба уже от души хохотали над каждым словом. «Еще сегодня утром я думал, что уже никогда не буду так смеяться», — проговорил сквозь слезы Джек. «Мне воспринять это как комплимент?» — спросила Тереза. «Конечно!» «Извини», — вдруг сказала Тереза и положила на стол салфетку. «Кажется, нам сейчас принесут заказ. Если не возражаешь, я зайду в дамскую комнату, пока мы не начали есть». Какие могут быть вопросы? Взявшись за край стола, Джек потянул его на себя, чтобы освободить Терезе проход. В ресторанчике было не слишком просторно. «Я сейчас вернусь». Тереза нежно пожала плечо Джека. «Смотри, не уйди», — пошутила она. Джек видел, как она подошла к метрдотелю, о чем-то спросила его, и тот жестом указал ей на дальний конец ресторанного зала. Степлтон видел, как Тереза, грациозно покачивая бедрами, легко двигалась между столиками. На ней было надето повседневное, краеное по фигуре платье, позволявшее оценить стройное тренированное тело. Видимо, физическими упражнениями она занималась с тем же упорством, с каким делала карьеру. Когда Тереза исчезла из виду, Джек переключил свое внимание на столик, взял бокал, он отхлебнул вина. Где-то он читал, что красное вино способно убивать вирусы. Да, кажется, он не подумал об одной вещи, а следовало бы. Он имел контакт с вирусом гриппа, хотя и был уверен, что принял все меры предосторожности, чтобы не заболеть. Однако не следовало подвергать опасности мисс Хаген, в особенности ее. Подумав, не заразит ли он Терезу, Джек решил, что так как у него нет никаких симптомов, он не может быть источником вирусов, а значит, безопасен для окружающих. Во всяком случае, надо на это надеяться. Подумав о гриппе, Джек вспомнил о ремантадине. Порывшись в кармане, он извлек оттуда флакон и принял одну оранжевую таблетку. Спрятав оставшиеся таблетки в карман, Джек оглядел зал ресторана. Официанты не спеша расхаживали между столиками, среди которых не было ни одного свободного. Справа за стойкой бара, видимо, в ожидании свободных мест, коротали время за выпивкой несколько парочек и столько же пришедших в единственном числе мужчин. И в этот момент Джек увидел, как откинулась портьера входной двери, и в зал вошел хорошо одетый молодой негр. Непонятно почему, но Джек не мог оторвать от него взгляда. Поначалу Степлтон решил, что все дело в росте и худобе вошедшего. Именно с такими парнями Джек играл по вечерам в баскетбол. Но, как бы то ни было, Степлтон, как завороженный, продолжал наблюдать за незнакомцем, глядя, как тот нерешительно замешкался у входа, а затем неуверенно двинулся к середине зала, очевидно, разыскивая знакомых. Походка пришельца была весьма странной. Несвободная поступь здорового, пришедшего отдохнуть молодого человека. Нет, парень шаркал ногами, как старик, обремененный к тому же непомерной ношей. Правая рука была глубоко засунута в карман, левая висела вдоль тела, как плеть. Было такое впечатление, что она парализована или что это протез. —